встал прямо напротив прохода. Потом попятился назад, к запертой решетке. Присел на корточки. Галлюцинации больше не увидел. Зато кое-что услышал. Тихий, но вполне явственный голос откуда-то позвал. «Эраст! Эраст! Сюда!» Сначала Ластик, конечно, задрал голову и посмотрел вверх, на окна папиного офиса. Окна их квартиры во двор не выходили. Но там на пятом этаже были опущены жалюзи. Да и голос раздавался явно не сверху, а скорее снизу, и при этом сзади. «Эраст! Эраст! Сюда!» Послышалось вновь. Из-за решетки из черного зева подвала вот откуда звал Ластика странный, придушенный голос. «А это уже слуховая галлюцинация», — подумал шестиклассник. Подошел к самой решетке и стал смотреть в широкое жерло подвала. Папа говорил, что когда-то туда въезжали огромные повозки с бочками и тюками. Погреба раскинулись на тысячи квадратных метров подо всем многоподъездным комплексом. Там имелись залы, галереи, большие маленькие комнаты. Так рассказывал папа, уж он-то знает. Не раз Ластик стоял здесь, у входа в подземелье, воображая, сколько всего чудесного и страшного должно таиться в этом лабиринте. Но попасть вниз было невозможно. На двери висел крепкий замок. Специально для того, чтобы внутрь не лазили дети. «Эраст! Эраст! Сюда!» Вдруг услышал Ластик, и так отчетливо, что это никак не могло быть галлюцинацией. Что за фокусы? Он прижался к железным прутьям, и дверь вдруг подалась под тяжестью его тела. Испугавшись, он отпрыгнул назад, опустил глаза и увидел, что замка нет. Створка слегка покачивалась, будто приглашая распахнуть ее и войти. Ластиком овладели два противоположных чувства. Первое щекотало грудь изнутри, стискивало сердце и подначивало: «Иди, иди туда, другого такого случая не будет». Второе же рассыпало по спине ледяные мурашки и пискнуло: «Не вздумай! Что еще за голос такой? Беги, пока цел!» Оглянувшись, нет ли кого во дворе, Ластик проскользнул за решетку и прикрыл за собой дверь. «Эраст! Эраст! Сюда!» — позвала темнота. Было страшно, но и любопытно. Он пробежал по покатому асфальтовому спуску и, оказавшись под сводом погреба, остановился. Свет с улицы проникал вглубь подвала метров на 10. Дальше же было совсем темно. Ластик заколебался. Не хватало еще опоздать на первый урок. С преподавателем геометрии Михаилом Михайловичем шутки плохи. Он уж совсем собрался повернуть назад, но тут услышал опять, теперь совсем близко: «Эраст! Эраст! Сюда!» И так не захотелось идти дальше. Повернуться бы и кинуться из этого нехорошего места наутек, ну и хоть и тайные и необъяснимые явления. Еще пару месяцев назад он сбежал бы. Но летом, во время каникул, Ластик решил, что будет укреплять волю и развивать храбрость. Дело продвигалось трудно. Однажды дело было на даче. Попробовал досидеть до полуночи на кладбище. Но когда над головой страшно заухала птица, не выдержал, убежал. Пришлось идти во второй раз. Потом заставил себя прыгать с вышки, головой вниз. С трехметровой спрыгнул, а с пятиметровой так и не сумел. Проторчал наверху битый час. Дождался, когда рядом никого не будет, и слез. До сих пор стыдно. Так вот, чтобы потом не было стыдно, Ластик и заставил себя пойти дальше, навстречу зовущему голосу. Сделал шаг, потом еще, еще, еще. Сделалось совсем темно. Сзади ослепительно белел, манил к себе квадрат выхода. А впереди вдруг блеснули две зеленые искорки. Кошка или крыса? Кошкам Ластик был равнодушен, а вот крыс ужасно не любил. В подземелье стало тихо. Никто больше шестиклассника Фондорина не звал. Глаза немножко привыкли к мраку, разглядели впереди что-то большое, прямоугольное. 10 шагов вперед — и хорош. — сказал себе Ластик, — это будет по-честному. —